Сварог секунду поколебался. Отчего-то эта компания ему быстро разонравилась. Впрочем, чутье на опасность молчит. Так что... «Премного благодарен», — сказал Сварог, скромно примостился по-турецки чуть в сторонке и с интересом, смешанным с толикой брезгливости, разглядывал бродяг. Все как один были обряжены в разной степени сохранности лохмотья, все старые и потрепаны, и все как один слепы. Вот занесла ж нелегкая. Назвавшийся Бедером заботливо пристроил увесистый посох под себя, как бы действительно не сперли, и потянулся к мясу. Несколько раз, сунув пальцы в огонь и зашипев от боли, он, наконец, нащупал тушку, снял ее с палки и принялся смачно рвать на более-менее одинаковые части. Со всех сторон к нему потянулись костлявые дрожащие руки. Каждому, кроме «вот спасибо», Сварога, досталось по куску. Прореженные зубы впились в мясо, по небритым подбородкам потек жир, утренний воздух наполнился чавканьем и сопением. Сварог молча понаблюдал за трапезой, потом отвернулся, тишком сварганил себе бутерброд с ветчиной и проглотил в три приема. Король завтракает с клошарами, демократия в действии. Привыкайте, ваше величество, здесь никто знать не знает, что вы король. Неведомо откуда появилась темная бутылка с длинным горлышком, заткнутым грязной тряпицей, и каждый по разу припал к бутылке трепетными, перепачканными в жире губами, после чего она была протянута Сварогу. Он невольно отшатнулся. «Спасибо, папаша, я не пью». Чавканье вдруг прекратилось, бельмастые глаза, осуждающие, уставились на него. «Ты можешь не есть», — с недовольством в голосе сказал Бедер. «Ты можешь идти своей дорогой, но если тебе предлагают вино, ты не можешь отказаться. Пей». Сварог обреченно принял бутылку. «Вот они». Проблемы первого контакта двух цивилизаций. По привычке проверил на предмет наличия яда, посмотрел бутыль на свет, вздохнул и, стараясь не касаться горлышка губами, сделал малюсенький глоток. Неимоверным усилием воли сохранил лицо, не передернулся и даже умудрился выдавить из себя «спасибо». Вернул бутылку Бедеру. «Большое спасибо, папаша». «Да-с, господа, такого пойла ему не приходилось пивать и во времена повсеместной борьбы с алкоголем, когда что угодно гнали из чего угодно и кушали с превеликим удовольствием. И магия вот это ядом не считает». «А не подскажете ли, уважаемые, — поинтересовался Сварог, — продышавшись и решив, что знакомство состоялось, если я по этой дороге пойду, то куда выйду?» «Ты не из этих мест», — подал голос старик слева в надвинутой на лоб потрепанной шапочке с ушами, крепко-накрепко завязанными под подбородком, и вытер пальцы о голые колени. «Ты говоришь по-другому, ты одет по-другому. Кто ты и откуда? И как попал сюда?» «А откуда они знают, как я одет?» — подумал Сварог. «Странник я. Мой дом там». Он неопределенно махнул рукой, и старцы дружно дернули головами, отслеживая шорох свароговой одежды. «И куда ты теперь идешь?» — напоминало допрос, но... «Пока будем соблюдать приличия». Сварог обратил внимание, что посох под задницей Бедер венчает вделанный в него крупный красный камень. «Рубин, что ли?» «Говорю же, мне бы в город попасть», — терпеливо объяснил он. «Есть тут город поблизости?» «Есть он, есть», — задумчиво протянул тот, что в шапке. «Город Митрак, столица княжества Гаэдаро. Но ведь тебе домой надо попасть, а не в город. Ого! Такого Сварог никак не ожидал. На нем что, написано, что он из другого мира? Так ведь эти-то слепые. — А где мой дом? — вкрадчиво спросил он, внутренне подобравшись. — Газ! — строго прикрикнул на приятеля Бедер. — А ведь Газ прав! — вдумчиво ковыряясь в остатках зубов, встрял пенсионер, обутый в деревянные башмаки. — Ему надо домой. Но его дом очень далеко, и вряд ли ему хватит жизни, чтобы вернуться. Ну, если, конечно, он не знает, где лежит тропа, — добавил оборванец справа. — Конечно, не знает, — уверенно сказал Газ. Он же слепой. Иначе бы зачем ему сидеть с нами, когда мир вот-вот погибнет? Сварог почувствовал, что челюсть его медленно отвисает. Бедер неодобрительно нахмурился, пожевал губами и возразил, «Но ведь каким-то образом он попал сюда!» Ну, «Возможно, приближение тьмы разорвало ткань мира бытия», — сказал еще один слепец, в чем-то вроде кепки с огромным козырьком, завернутым на конце в две трубочки. «Во-во!» — подтвердил Газ, отрываясь от высасывания последних капель из бутылки. Я слышал, что когда тьма приближается, тут и там открывается тропа, которая, Газ, я вырву тебе язык, — крикнул Бедер. Ну и ну! Сварог слушал, раскрывши рот. Вот так клошары! Впрочем, чему удивляться? Есть же сумасшедшие провидцы и слепые прорицатели. А оборванцы не обращали на Сварога ровным счетом никакого внимания, перебрасывались репликами, будто хирурги, собравшиеся над приготовленным к операции телом. Старик в деревянных башмаках негромко прошамкал. «Я чувствую, что у него есть власть».